Убью пушкаря, ей-богу. Подкуплю бродяг, слышь, пьяный осел, проснись. Но напрасно Телятьев дергал то за рукав, то за бороду своего приятеля. Не просыпался. Зато притаившийся около шатра Василий Грязной слушал боярина Телятьева с великим вниманием и удалился только тогда от шатра, когда захрапели оба боярина. Следующая ночь была страшной. С утра воздух, пропитанный густым, словно раскаленное масло, зноем, душил. Нечем было дышать. К вечеру все небо закрыло громадная, истинно бурая, чешуйчато-слоистая туча. Вдруг потемнело кругом. Налетел ураган с востока, с песчаной стороны, срывая шатры, поднимая в воздух не только полотнище, сено, солому, балки и доски, но и телеги со всяким добром, разметывая все это по полю. Под напором ветра валились на бок осадные башни, роняя пушки и пищали. Глаза слепил песок, носившийся чудовищными воронками по полям и взгорьям. Кони бешено срывались с привязи и в испуге бежали из лагеря. Затем хлынули потоки ливня, заливая орудия, топя в глубоких лужах ящики с зельем ядра, пронизывая насквозь одежду людей. В стане московского войска произошло замешательство. Этим воспользовались укрытые в бойницах ливонские пушкари и стали безумолку палить по московскому лагерю. Каменные ядра падали в лужи, обдавая ратников мутными гребнями воды и грязи. Огненные ядра с зловещим шипением шлепались в мокроту трав, медленно угасая. Ко всему этому прибавилась гроза. Молнии давали возможность сидевшим в башнях ливонцам метко пристреливаться к наряду и обозам. Оглушительные удары грома подавляли все. И грохот пушек, и крики людей, и вой сторожевых псов, и ржание коней — все это было сметено, придушено ревом небесной стихии. Андрейка, насквозь промокший, и его товарищи ловили доски в потоках луж и покрывали ими свои пушки, ложась на орудия и на обмотанные полотнищами ядра и ящики с зельем, чтобы помешать ветру и дождю. Вдруг при вспышке молнии парни увидели мчавшихся верхом двух всадников, как будто бы один гнался за другим. Показалось Андрейке, что один из всадников упал на земь, а лошадь поволокла его по земле. Быстро соскочил парень с места, оставив свой наряд на товарищей, и побежал, шлепая по мокрой траве туда, где упал всадник. Опять блеснула молния. Андрейка ясно увидел человека, распростертого на земле. Шлем с него был сбит и валялся невдалеке. — Господи Иисусе! — прошептал Андрейка, склонившись над лежащим на земле человеком. При свете молнии рассмотрел он кровь, сочившуюся изо рта этого человека. Борода его тоже слиплась от крови. Андрейка окликнул проходивших мимо двух воинов. Подняли лежавшего без чувств латника, понесли к воеводам в шатер. По одежде можно было опознать в нем человека знатного рода. Присмотревшись к нему во время молнии, Андрейка остолбенел. Ужель боярин? — Какой боярин? — спросил кто-то из ратников. — Колычев. Он и есть. Андрейка достал баклажку с водой, обмыл на ходу лицо боярина, влил ему в рот воды. — Господи! Ужели убился? В голосе Андрейки слышались слезы. Вошел с фонарем в руке князь Курбский, нагнулся над раненым. — Никит Борисович! Курбский снял шлем и перекрестился. — Никак кончается, голова рассечена, не то острым камнем, не то саблею. Андрейка рассказал, как было. Курбский спросил, не помнит ли Андрейка, кто был тот другой всадник, наш или немец. Андрейка ответил, что он не разобрал, кто. Курбский принес из шатра флягу с вином, влил немного вина в рот боярину. Тот слегка зашевелил губами. Андрейка спохватился, ведь ему надо скорее бежать к своим пушкарям. Помолившись, он стремглав побежал прочь. На 20-й день осады башня была сбита. Мало того, Андрейка со своими пушкарями пробил стену, а туры подошли совсем вплотную к городским укреплениям, и стрельцы стали метко из-за них обстреливать внутренность города. Жители в ужасе побежали в замок. Начался обстрел последнего укрепления Нейгаузена. 30 июня с утра толпы московских ратников, неся на головах мешки с песком, лестницы, прикрываясь железными щитами, с криками, со звоном, лязганьем железа, двинулись на штурм города. Пешие и конные полки ощетинились целым лесом копий и буйным потоком стали наседать на городские укрепления. Ужасающим шквалом обрушился на внутренний город, на замок, огонь многочисленных русских пушек. В городе начались пожары. В полдень Нейгаузен был взят. Вечером из замка, охраняемый стрельцами на своем боевом коне, в одежде простого воина, выехал отважный командор Укскель фон Паденорм. Голова его была обвязана полотенцем. Стоявшие по бокам дороги у замка русские воины и воеводы в молчаливой почтительности пропустили Укскеля со свитой, оставив им оружие. Все жители Нейгаузена, не присягнувшие московскому царю, получили разрешение идти, куда пожелают. В скором времени замок был занят отрядом стрельцов. Андрейка торжествовал. Наступили дни передышки. Он и несколько его товарищей вздумали съездить за водой для пушек на реку. Взяли с собою кожаные мехи и помчались к небольшой речке, впадающей в Чудское озеро. По дороге вдруг навстречу им из леса выбежала в изорванной одежде с растрепанными волосами женщина, одна из тех горожанок, которые были отпущены воеводами на волю. Она кричала что-то непонятное пушкарям, указывая на лес. Пушкари помчались туда. На одной из полян они увидели много женщин, бежавших без одежды. Тут же, на траве, каких-то ратников, свертывавших одежду этих женщин в узлы. — Эй, вы, ироды! — крикнул Андрейк. — Где ваша совесть? Воры оглянулись, и первый, кто бросился в глаза Андрейке, был Василий Кречет. Он зло посмотрел на пушкарей, выхватив из ножен тесак. Андрейка подскочил к нему и со всей силой ударил его кожаным мехом по голове, так что Кречет покатился по земле. Поднявшись, он снова бросился на Андрейку. Тогда Андрейка выхватил свою саблю и рубанул ею Кречета. Тот упал, обливаясь кровью. Остальные воры разбежались, кроме одного, которого схватили пушкари. Он рассказал, что Кречет подговорил их ограбить выпущенных на волю горожан. Одежда была возвращена женщинам, а раненого Кречета один из пушкарей по приказанию Андрейки взвалил на коня и повез в стан. Вечером в стане к Андрейке подошел его сотник, дворянин Анисим Кусков, и сказал, качая укоризненно головой: — Ну, что я тебе говорил? Не всяк, кто простачком прикидывается, да мужику поддакивает, истинный друг. Вором я посчитал его, вором он и явился. Андрейке не понравился торжествующий злорадный смех Кускова. «У всякого чину по сукину сыну», — сказал он в ответ Кускову усмешливо. Хорошо без худа не живет. Всяко бывает. Всякий народ и доброму делу служит. Не вдруг разберешь. Кусков отошел прочь.